«Мне трудно это говорить, Симона», — сказал он. «Ты столько сделала. Да что там, ты каждый день рискуешь жизнью. Но нам нужно знать, Симона, насколько далеко ты готова пойти, чтобы защитить свои идеалы». «Ты уже видел, на что я готова пойти?» — ответила я. «Ты это видел, ты это видишь. Что ты хочешь, чтобы я кого-нибудь убила?» Он покачал головой. «Нет», — сказал он, и голос у него дрожал. «Я уже успела испугаться. Я не знала, что он собирается сказать, но мой желудок это предчувствовал. Меня начало мутить, и мне вдруг показалось, что суп из омаров нам заказывать не стоило. Сердце замерло. Меня бросило в пот. Я поставила бокал на стол. Я не могла смотреть ему в глаза. «Ты хочешь, чтобы я с кем-то потрахалась?» — сказала я. «Мы не принуждаем тебя делать ничего, что тебе покажется чрезмерным», — быстро ответил он. «Разумеется, решать тебе. Мы видим, что Ибер зашел далеко, но не собирается двигаться дальше. Кто-то должен сдвинуть дело с мертвой точки». Я не могла на него смотреть. Я наклонилась вперед, обхватила себя руками и покачивалась взад-вперед. «Что с тобой? Все в порядке?» — спросил он. «Представляете? Все в порядке!» Он повторил это уж не знаю сколько раз. «Все в порядке? Все в порядке?» «Господи! И он может меня сейчас об этом спрашивать? Все в порядке!»